и мило беседуют о планах на уикенд, росте биржевых котировок, угрозе потери бизнеса в свете последних действий государства, новом европейском офшорном законодательстве, отдыхе на Сардинии, лондонском экономическом форуме, небывалых затратах на новогодние корпоративы с приглашенными звездами а-ля Кайли Миноук и прочих важных делах. Когда в разговорах всплывает фамилия Ходорковского, голосовые тональности понижаются. Некоторые из миллионщиков оглядываются или даже отворачиваются. Впрочем, такие разговоры быстро стихают, и беседа возвращается в привычное светское русло. С человеком, поднявшим эту тему, собеседники тут же начинают обсуждать что-то хорошее. Например, новое купе от Бентли. Делая вид, что упоминание о Ходоре они не заметили. В целом все выглядит очень по-светски. Так обычно ведут себя хорошо воспитанные люди, когда в их присутствии кто-то пукает. Хотя, безусловно, среди этих милых людей есть и те, кто предпочел сразу покинуть эту компанию, сославшись на то, что у его жены пустой бокал, и ему немедленно нужно отыскать официанта. Реально в этакой духоте весьма трудно стоять с пустым бокалом, особенно дамам. Изредка к тузам подкатывают медийщики, интеллектуально-творческая элита и прочие, производящие духовные ценности люди, приторно улыбающиеся и быстро говорящие. Подходя ближе, все они как будто уменьшаются в размерах. Даже те из них, кого Бог наградил богатырским ростом, становятся одной высоты или даже меньше самых маленьких пузатых миллионеров, с которыми они разговаривают. Издалека это выглядит настолько чудно, что невольно задумываешься о том, как этим людям удается попирать все законы физики, увеличиваясь или уменьшаясь в одну и ту же единицу времени. Людям, знающим, безусловно, понятно, что когда речь идет о финансировании новых проектов, кинофильмов, правозащитных и культурных организаций, физика перестает быть такой уж точной наукой. Тут же снуют молоденькие журналистки, на бегу поправляющие декольте в надежде на интервью с миллионщиками. Впрочем, ближе 2 метров они не рискуют приближаться, поскольку жены будущих интервьюируемых еще недостаточно пьяны. Те же из этих молодых валькирий, кто все-таки решает достаточно близко подойти к этой компании, встречаются взглядами с еще трезвыми супругами, немедленно превращаются в мышей и исчезают в паркетных щелях. Неподалеку стоят политтехнологи, сидящие на проектах, некоторые со своими боссами. По нашей манере отпивать из бокала можно определить настроение и степень удачливости каждого. Мои улыбающиеся и кивающие головой коллеги стоят с полными бокалами, довольно внимая словам начальников. Мы же стоим рядом с молчащим Вербицким. Гена, Вадим и ваш покорный слуга. Мы часто прикладываемся к шампанскому, невежливо окрикиваем официантов, проносящихся с полными подносами, и переговариваемся с друг другом, ибо делишки наши идут не совсем хорошо. Хуёво просто, если честно. Рядом находится гражданский клуб «Ум, честь и совесть», члены которого – седые и тучные политологи, которых пускают сюда в зачет за былые, уже неведомые никому из присутствующих заслуги, раскатисто басят что-то об идеальном мире Солженицына, Сахарове, опередившем время, и прочих столпах русской общественной мысли. Судя по тому, с какой частотой в их базарах проскакивают словечки «Русь святая», «Православие», «Сука журналистская», «Иудушка Глебушка» и «Блядь питерская», они уже основательно поддатые. На другом конце зала идут пьяные братания непримиримых аналитиков, придерживающихся диаметрально противоположных взглядов на демократический путь России, но, тем не менее, получающих зарплату от одних и тех же людей. У самой стены, подобно декорации к нашему обществу спектакля, сидит перезрелая красотка пышных форм в белом бальном платье, которая играет на арфе, дабы услаждать слух присутствующих. Она подслеповато зырит на всех из-под полусонных век и перебирает струны. Возможно, это ее манера смотреть, Возможно, клубы сигаретного дыма, от которого она периодически чихает, отворачиваясь куда-то в область подмышки, делают ее похожей на большого говорящего попугая, который хочет спать, но не может из-за припозднившихся в хозяйском доме гостей. Кажется, вот-вот она встанет, прекратит играть и громко выругается матом, которому научилась 5 минут назад от пьяных людей. И тут кто-то из домашних подойдет, мило хихикнет и прикроет клетку тканевым колпаком, чтобы попугай мог уснуть. В момент, когда я об этом думаю, действительно открывается дверь, и в зал входит девушка неземной красоты с подносом, накрытым колпаком. Вечер подошел к концу. Сейчас все дожрут и допьют, и все мы, соратники по борьбе, наконец сделаем то, ради чего, собственно, и собрались. Займемся благотворительностью. Под людской гомон, пьяные слюнявые поцелуи, звук бокалов, обсуждение новых концепций, столкновение дискурсов и арфу девушка шествует по залу, подходя к разрозненным группам гостей и приподнимая колпак. Под него следует складывать пожертвования детям-сиротам, которым в это непростое для России время, как никогда раньше, требуется наша помощь, как написано в приглашении на вечер. Кто именно эти дети и почему помощь им требуется как никогда раньше, в тексте приглашения не уточняется. Видимо, публика тут собралась понимающая и не нуждающаяся в дополнительных комментариях. Хотя я лично отрубил бы креативщику, составлявшему текст приглашения, руки по локоть, а заодно и ноги, чтобы клавиатуру уже нечем было держать. Отметив нетрезвым глазом траекторию ее маршрута, первыми съебывают журналисты. Кажется, один из них бросает что-то типа «Вечеринка умерла». Члены клуба «Ум», «Честь» продолжают бухать, даже не удосуживаясь прерваться, когда девушка подходит к ним. Братающиеся аналитики и творческая элита каким-то хитрым образом перемещаются в тот конец зала, который девушка уже миновала. Когда она доходит до нас, я кладу на поднос $50. Хочу убрать портмоне в карман, но через секунду раскрываю его и кладу еще 50. На правах организатора, так сказать. Следом наша компания политтехнологов также аккуратно кладет свои сложенные пополам купюры на поднос. Из чувства цеховой солидарности, не иначе. Апофеоз нашего благотворительного ужина наступает, когда девушка подходит к группе тузов. Настал тот момент, ради чего, собственно, все и заряжалось. Тут же выясняется, что у некоторых нет с собой кошельков, потому что они находятся у водителей. Кто-то, пьяно смеясь, говорит: «А что делать?» и лезет во внутренний карман. Один из гостей, чуть пошатываясь, тут же на подносе выписывает чек, роняя на лежащие купюры пепел своей сигары. Некоторых под локоть выводят супруги, некоторые слиняли еще раньше. Мужики вроде упираются, но их благоразумные и человечные женушки шепчут им на ухо: «У тебя свои дети дома, лучше больше им внимания уделяй». Но в целом, тем или иным образом, оставшиеся аллигаторы были девушкой окучены. После того, как все гости разъезжаются, я выхожу на улицу. Закрыв глаза, я втягиваю прохладный воздух ночной Москвы. Для этого времени очень тихо. Даже машин не слышно. Вдруг где-то вдалеке слышится цоканье каблуков по асфальту. Я схожу по ступеням и вглядываюсь в ночь. Через дорогу быстрыми шажками переходят тёлки, оставленные мной в кладовой. Они переглядываются по сторонам, неестественно переступают, аккуратно выставляя ноги в туфлях-платформах для стриптиза. Реально они выглядят, как неизвестно откуда взявшиеся страусихи. Я засовываю пальцы в рот и разрезаю тишину своим свистом. Тёлки бросаются бежать, одна из них спотыкается, но ухитряется не упасть. «Куда, бля, стоять?» — ору я. Стриптизерши исчезают в кустах на противоположной стороне улицы. Я раздражаюсь смехом. Я ржу в голос минуту, две, три. Меня всего трясет от смеха. В итоге выяснится, что организаторам мероприятия удалось собрать в пользу детей сумму в районе $5000 США, что составляет 0,125% от совокупного официально заявленного годового дохода гостей вечера, который, по моим самым скромным прикидкам, равняется 200 миллионам фунтов стерлингов. Что весьма неплохо. Что весьма неплохо. В это непростое для России время. Если отталкиваться от текста, отталкиваться от текста приглашения, опять же. Напомню, что общий бюджет мероприятия составил что-то в районе полтинника. Не включая банкет, разумеется. В целом, отдохнули неплохо. Приехав домой, я первым делом залез в интернет, чтобы посмотреть, как развивается тема с банковским кризисом. На форуме banker.ru после сообщения нашей подставной птичка 82 уже образовалась целая простыня комментариев, которые уже на полном серьезе начали обсуждать кризис в ЗЕВСе. Характерно, что тон им задало следующее послание. Доу Джонс. Теперь понятно, сфуяли бани сгорело. Что-то быстро зевсовцы среагировали. В оправдание полезли, значит, у ребят на самом деле крыша горит. Наша птичка выступала еще пару раз с попыткой опровержения, но посетители форума уже заразились паникой. Двумя гвоздями в гроб темы форума стали вот эти послания. Сталкер. Напротив моего офиса филиал Зевса. Сегодня он почему-то закрылся раньше обычного, в 5 часов. Интересно, почему? Forbes Hero. Ребята, я пытался в 8 часов снять деньги в своем офисном банкомате Зевса. Автомат временно не работает. Вот, собственно, и все. Наверное. В Life Journal под постом Ольга ТТ было уже за 300 комментариев. Маргинальная молодежь вкупе с рассерженными клерками собиралась завтра устраивать флешмоб у центрального офиса Зевса. Председателем правления банка была Зинаида Колпина. Поэтому нетрудно догадаться, что лозунгом флешмоба стала сакраментальная «Где деньги, Зин?». Генка также неплохо поработал. Информация о кризисе в Зевсе разлеталась по чатам и форумам российского интернета. Пара информационных ресурсов вышла с вечерней новостью. Новый финансовый кризис в России. Зевс может покинуть банковский Олимп. Затем я зашел на yandex.blogs.ru и обнаружил кризис в Зевсе с самой горячей темой дня. Полазив по ссылкам на обсуждение этой темы часа полтора, я сделал в своем блокноте некоторые пометки и отправил Сашке СМС. Я в шоке. Через минуту мне пришел ответ. То ли еще будет? Оставайтесь с нами. Кажется, это была первая победа. Или просто удачный день. Мой день. В любом случае, я включил телевизор и с хорошим настроением посмотрел новость. По всем каналам прошел сюжет о митинге в память разгона НТВ. Где-то даже показали меня крупным планом. По 8-му каналу так вообще дали большой сюжет о моих последних выступлениях. Сначала была нарезка с молодежного митинга, где я стоял с тем парнем, что быковал. Рожа у него была совершенно каменная. Наверное, камера поймала нас в тот момент, когда я незаметно саданул ему кулаком под ребра. В целом, единение меня и молодежи смотрелось убедительно. После этого был большой кусок моей речи с сегодняшнего митинга и короткие интервью журналистам западных каналов. После сюжета про митинги 8 канал в своих новостях упомянул информацию о возможном банковском кризисе, которая просочилась сегодня в интернет из компетентных источников. Я подумал о том, что Генка, ничего не знающий о моем проекте с Зевсом, сидит сейчас довольный и улыбается, глядя на то, какой псевдокризис он замутил сегодня в сети. Наверное, он чуть испуган, потому что не ожидал такого эффекта. Он испуган, потому что не знает, что ему делать с неожиданно получившимся событием завтра. Но он отгоняет эту мысль, потому что завтра наступит через какое-то время. А победа, его победа, уже сейчас. Я думал над тем, как это в сущности просто. Найти модератора, отвечающего за канал распространения информации, кинуть ему утечку, а он сам донесет ее до своей аудитории. Главное – это внушить ему то, что это он все придумал и исполнил. Главное – заставить его поверить в то, что это он – герой медиа. Я сел и набил ему СМС с единственной фразой: «Генка, ты интернет-гений». Перед тем, как я лег в кровать, мне пришло еще два СМС. Первый – спасибо от Генки, и второй – от Вадима. «Антон, прости за сегодня, я все понял, я договорился о встрече на послезавтра. Если тебя этот день устраивает, дай плиз знать». Сначала я хотел ответить обоим, но потом решил, что смситься в 2 часа ночи могут только молодые любовники. С другой стороны, им я и был. Сегодня я окончательно понял, что влюблен в медиа. Странно, как я этого не понимал раньше. Всю ночь мне снились прикольные цветные сны, которые, как всегда, не запоминаются. Уже под утро мне приснилось, что я сидел за столом в большой комнате, похожей на прозрачный куб. На стене перед моими глазами висело штук 20 экранов, на которых транслировались гонки машинок из игры Street Racing моего телефона. На столе стоял огромный монитор, разделенный на квадратики, в каждом из которых находился человек, играющий на своем сотовом телефоне в эти долбанные машинки. Некоторые игроки настолько вошли в азарт, что качались на поворотах или чуть подскакивали на стульях в моменты, когда машина, которой они управляли, проходила трамплин. Мне были видны только спины игроков, но во сне я четко понимал, что знаю каждого из них. Игроки сидели, сосредоточенно вперевшись в экраны своих телефонов, увлеченно жали на клавиши, хлопали себя по коленкам, когда проигрывали, искренне радовались, когда их машина приходила первой. Некоторые даже устанавливали персональные рекорды. Они выбирали тактики наиболее быстрого прохождения трассы, старались быстрее жать на клавиши, управляя своими машинами. Тогда как я одним щелчком мыши менял им пейзажи, увеличивал или уменьшал их скорость и даже менял машины. Некоторым вместо безымянных черных спорткаров я ставил Порши, некоторым Феррари, а иным так и вовсе Жигули. Я смотрел за движением машин на экранах и одновременно наблюдал за реакцией игроков, которые думали, что это они управляют своими машинками. Каждый из них находился в прозрачной комнате, похожей на мою. Казалось, что если кто-нибудь из них обернется назад, он непременно увидит меня, сидящего на некотором удалении за большим монитором. Но отчего-то я четко знал, что никто из них не обернется назад. То ли из-за того, что каждый был увлечен собственной игрой, то ли из-за того, что никто из играющих даже не допускал самого факта присутствия здесь кого-то еще, кроме них самих. В общем, я понимал, что никто из них не остановится и не посмотрит назад. А еще я знал, что, возможно, первый раз за этот год я проснусь с улыбкой.